Глава 28. «Ты? Да как ты вообще смеешь мне что-либо говорить? Ты — жалкое иномирское отребье, купленное на невольничьем рынке. Как ты посмела заявиться сюда и сесть с нами за один стол?» И так девица разозлилась, удивляюсь, как соседку слюной не забрызгала. «Все сказала?» Невозмутимо пережевывая пищу, поинтересовалась я. «Та...» лишь сощурила глаза еще сильнее. «Значит так, дамочка, не тебе меня оскорблять. Сама-то давно из статуса простой подстилки выбилась. Ты ведь Анна, верно?» «Да, она Анна из здешних краев», ответила мне девушка с белыми платиновыми волосами, такими же бровями и ресницами. Только глаза выделялись на ее лице ярким черным пятном. «Вот, так что я попросила бы. Ты ведь не знаешь, кем я была в своем мире. Быть может, там я не ниже самого эмира по происхождению. Это не важно. Теперь ты никто». Все так же злобно, но уже тише выплюнула девица. «Нет, девочка, ошибаешься». Я взяла салфетку и неспешно промокнула уголки рта. И лишь потом продолжила. «Это ты никто. А я экзотика из другого мира». Белесая с черными глазами засмеялась в голос. Остальные позволили себе только сдавленно хихикнуть. «Вот уж точно ты права», — сказала блондинка. «А наша Аннушка злится из-за того, что шанс стать законной супругой правителю у нее очень невелик. И тогда закончится беззаботная жизнь во дворце. Вряд ли приличный наместник захочет взять ее себе в жены, несмотря на наличие, несомненно, почетного статуса наложницы правителя. Ведь выглядит она, как местные девушки, а капризами их значительно превосходит». «Да откуда тебе знать, почему ты именно меня оставил подле себя эмир? А это что-то да значит», — гордо вскинула подбородок Анна. «Я знаю, как сделать мужчину рядом счастливым». «Ох, какая же ты наивная!» Сокрушенно покачала головой белесая. «Отработанные умения в оральных ласках не могут сделать счастливым такого самодостаточного мужчину, как наш повелитель. Это пастуху в деревне достаточно такого критерия для супружеской жизни, но никак не образованному человеку. А нет, подожди, я не права. Пастуху важнее, чтобы его жена хорошо готовила и вела хозяйство. Ты это умеешь?» «Нет». «Ух, бедная-бедная моя Аннушка. Ну ничего, мы тебя с девочками не бросим. Пристроим кому-нибудь прислуживать». Я, приоткрыв рот и напрочь позабыв о недоеденной пище, переводила взгляд со спокойного лица блондинки на покрывшуюся красными пятнами Анну и обратно. «Ничего себе! Они тут любят друг друга. Вроде я должна была стать предметом нападок. А в итоге... без меня карты резко переиграли. Ты ведь Регина, да?» Белесая, как ни в чем не бывало, отложила столовые приборы и повернулась ко мне. «Пойдем, может, прогуляемся, я тебе дворец покажу. Ты же еще ничего толком не успела рассмотреть. Или ты завтракаешь?» Я нервно сглотнула. «Вот знаете, когда на тебя немигающим взглядом, своими практически полностью черными глазами, смотрит кобра, ты что будешь делать?» «Правильно, стараться аккуратно, без резких движений, не отрывая своих глаз от ее, уйти куда подальше. А если она уже обвелась вокруг твоей ноги и обманчиво, заискивающе просит ее немного покатать на себе? Да, в моем воображении бывают говорящие змеи, и почему, собственно, нет? Я сижу в другом мире, по милости говорящего кота». Но мы отвлеклись от моего душещипательного рассказа про змею. Так вот, вы бы смогли отказать в обманчиво невинной просьбе столь опасному ядовитому созданию? И я не смогла. Потому момент сматывания удочек был безвозвратно утерян. Надо было не за перепалкой увлеченно наблюдать, а быстро, сделав выводы, сбегать куда подальше. Нет, я уже наелась, спасибо. Буду признательна, если ты устроишь мне небольшую экскурсию. Широко улыбнулась фальшивой, приветливой улыбкой. Блондинка лишь благосклонно кивнула, слегка обнажив острые верхние клыки. Я не шучу. Девушка серьезно вызывала стойкие ассоциации с коброй. Может, я просто отвыкла от нахождения в милом женском коллективе? Ведь в супружеской жизни мне приходилось противоборствовать в основном свекру. Но белесая дамочка меня немного испугала. Врать не буду. Мы неслышно вышли из столовой. Моя спутница взяла меня под локоток, словно мы были близкими подружками, и повела куда-то вперед. Вот, теперь точно не сбегу. Руку оттяпает. Я мимолетом оглянулась назад. Ура! Гузель вместе с какой-то незнакомой женщиной шла чуть позади нас. Молчание сильно давило на нервы, и я решила завести светский разговор. «Мне, право, неудобно. Но ты знаешь мое имя, а я, к сожалению, нет». Начала я с максимально милой интонацией, как мне показалось. «Твоя?» — девушка кивнула головой назад. «Не ознакомила с остальными претендентками на сердце повелителя?» «Нет, не успела». «Плохо», — флегматично ответила она. «Что ж, я Лионель. С курицами, оставшимися в столовой, близко знакомиться вовсе не обязательно. Они точно не победят. Есть еще Елена и Алана. Они предпочитают спать до обеда и принимать пищу у себя в покоях. Однако же имя Анны ты знала?» «Да, верно. Но я скорее догадалась, что это именно она. А знакомо оно мне было лишь потому, что слышала глупые восторги между прислугой по поводу того, что супруга Эмира может стать простая девушка из народа. Им это показалось очень романтичным, насколько я поняла. Я снова улыбнулась, как бы извиняясь. Интуиция подсказывала пока притвориться открытым и слегка глуповатым человеком. Да, чернь любит такие истории. Пришли». Лионель торжественно вывела меня на открытую террасу, где стояли шезлонги, а чуть ниже располагался бассейн. «Ух ты! Тут здорово! Единственное, что пришло на ум. Зачем торчать в такую жару на улице и даже в тени, не имея возможности искупаться, я не понимала. Располагайся. Сейчас принесут охлаждающие напитки. Сразу станет легче». Девушка непринужденно расположилась на одном из шезлонгов, вытянув полностью ноги. Мне ничего не оставалось, кроме как присесть рядом на соседней. «А разве женщинам можно загорать и плавать?» — высказала я интересующий вопрос. «А там, откуда ты родом, разве нет?» — равнодушно спросила блондинка. «У нас-то можно много чего делать, но здесь, мне казалось, нравы более строгие». «Возможно». Белесая слегка кивнула. «Но купаться и отдыхать на шезлонге мы вправе. Только советую не переусердствовать загаром. В нашей девятке одной чумазой достаточно». «Фу, какая она слая все-таки! Неужели и я такая?» Напитки давно принесли, я успела осушить 2 стакана. А Лионель так и молчала, задумчиво глядя вдаль. «Чего она меня сюда вытащила? На полноценную экскурсию не тянет прогулка. Поговорить? Но она молчит. При Алане и Елене не советую использовать аргумент а-ля «я экзотика». А вы обыденность. Да, и уж извини, но ты для нас немногим выше Анны. Не знаю, кем ты была в своем мире, но здесь именно мы, девушки из хороших, богатых семей, подходящие по статусу в спутнице жизни нашему дорогому повелителю. А ты – безродная девка, невесть откуда свалившаяся на голову. Чего ж ты с безродной девкой напитки распиваешь? Что и требовалось доказать. Интуиция, как всегда, права. Дама реально змеюка. Да вот хотела посмотреть на тебя вблизи. Изучить, так сказать. Польщена твоим интересом. Я отвесила шутливый поклон. Что, боишься, что у вас 3 девочек из перспективных семей конкурентка наметилась? Я всегда думаю лишь о себе. Вспыхнула от возмущения блондинка. Нечего приписывать меня к какой бы то ни было группе, словно пешку безродную. «Ну, пешка всегда имеет шанс стать кем угодно», — пробормотала себе под нос, не ставя задачей вывести соседку еще сильнее. «Советую убрать из своей глупой головы такие самонадеянные мысли». Лионель вскочила с шезлонга и нависла надо мной, прожигая сверкающими от ярости глазами. «Я хотела с тобой по-хорошему, но, видно, ты не понимаешь такого. так что буду краткой. Убери свои грязные лапы от Эмира. Я знаю, что он сегодня у тебя всю ночь провел. Впредь, чтобы такого не повторялось. Ты все поняла?» Под конец гневной тирады девушка вдруг выпрямилась и приняла свой обычный невозмутимый вид. «Ну хорошо, вроде кусать не будет, клыки убрала». «Я не слышу». Белесая надменно изогнула правую бровь в ожидании ответа. «Слушай, я все понимаю, вы тут за одного мужика деретесь, а теперь еще и меня в вашу компанию записали», — начала я. «Честное слово, очень миролюбиво. Но ты пойми, я же его у себя не держала, веревками к кровати не привязывала. Мужчина сам решает, с кем ему время проводить». «Ах ты так! Ну ладно», — снова перешла в режим разозленной фурии, развернулась на 180 градусов и пошла обратно во дворец. «Нервная какая!» — пробормотала я ей вслед. «И вовсе у меня руки не грязные, здоровый цвет кожи. А такой бледной, как она, даже страшно быть, наверняка болеет чем-то. А я осталась лежать на шезлонге, наслаждаясь свежим воздухом».